так что попытка побега была отложена до конца трапезы, но кое-кто намерение угадал и меры предпринял. Так что из столовой мы вышли вместе и фактически в обнимку, а Дорс в роли третьего лишнего шагал рядом с совершенно отстраненным видом. Ну а через пару минут, когда мы добрались до арки, входа в коридор, ведущий к башне огня, к нам еще один парень присоединился. Невысокий, сутулый и невероятно тощий. Каст, завидев парня, хмыкнул и протянул ладонь для рукопожатия. «Привет, Сатул», — сказал он. «Привет», — отозвался тощий ровно. «Я надеюсь, вы знаете, что делаете?» «Знаем», — ответил Дорс. «И поверь, это действительно необходимо». Смысл этого разговора я поняла лишь после того, как водник наклонился и шепнул в ухо. «Сатул, король факультета воздуха. Он обещал помочь со вмещенкой». «Вот как? Блин, ну, Дорс шустрый. И схему защиты нашел, и договориться с третьей стихией успел. А теперь, судя по всему, все трое собираются ставить на меня эту самую совмещенку, не откладывая в долгий ящик. Занятно. И, честно говоря, приятно, что им действительно не наплевать на мою судьбу, особенно на фоне приема, который мне оказали в Академии стихий изначально. Я же была изгоем, а теперь вот иду в общагу в компании троих величеств, и меня защитить хотят. Не на словах, по-настоящему. Кто бы мог предположить, что жизнь так повернется? Сказать, что за месяц пребывания в Академии стихий я толком никакой магии не видела, соврать. Повидать я успела много, даже несмотря на то, что на первом курсе только теорию преподают. Но изначальное любопытство никуда не делось. Поэтому, когда мы оказались в комнате короля факультета огня, я приготовилась смотреть во все глаза. Но парни этого энтузиазма не оценили. Хуже того, со мной обошлись, как с сопливой младшей сестричкой. Посадили на диван, сунули в руки коробку шоколадных конфет и велели не мешаться. Причем всю эту многосложную операцию пижон проделал лично. Дорс в это время раскатывал на письменном столе какой-то свиток. Сатул же стоял рядом и терпеливо ждал, а едва водник отодвинулся, склонился над бумагой и замер. Через минуту к Сатулу присоединился Каст. На фоне тощего воздушника король нашего факультета выглядел очень внушительным и никак не оправдывал данное Дорсом прозвище «Прыщ». Но сей факт не мешал мне мысленно обзывать Каста этим и другими добрыми словами. И да, жевать предложенные конфеты. А когда между парнями началось тихое, но довольно эмоциональное обсуждение заклинания, невольно задумалась. А Сатул тоже полубог? Или как? Нет, ну а что? Короли двух факультетов оказались внебрачными детьми местных божеств. Причем по какому-то странному обстоятельству, рожденными примерно в одно и то же время. Логично ведь предположить, что они могут быть не единственными. Вот только подозрения мои, несмотря на отсутствие видимых объективных причин, рассыпались в труху уже на третьей минуте наблюдений. Это сложно объяснить, но Каст и Дорс, невзирая на все внешние отличия, были очень похожи. В мелочах, едва уловимых деталях, в каких-то микроскопических жестах и в чем-то еще, что на каком-то глубоком эмоциональном уровне воспринимается. А Сатул воспринимался совершенно иначе. Он был другим. Обыкновенным. Действительно обыкновенным. «Карн, парни, а вы уверены?» — донесся до меня возглас того самого Сатула. «Тут же силы немерено нужно». «Мы свою часть вытянем», — отозвался Каст хмуро. «От тебя нужно всего ничего». «Да я вижу, что от меня 5 капель», — перебил воздушник. Возмущался. Или это не возмущение, а просто переизбыток чувств был? «Но уровень использования ваших стихий... Гарн, парни, мне не западло, но вы себя не переоцениваете!» Каст и Дорс дружно фыркнули, и на этом препирательства закончились. Их величество еще с 1/4 часа дружно покопались в предоставленной блондинам схеме, а потом начался процесс установки защиты. Это оказалось совсем неинтересно и вообще незрелищно. Меня просто вытащили в центр комнаты и разложили у моих ног тот же свиток. Потом парни встали в позу 3 мушкетеров, и, собственно, все. Я видела только бледные розовые и голубые нити, которыми меня опутывали огневик и водник, и изредка мелькавший лучик воздушной магии. Зато благодаря книгам и рассказам Крокозябра я, кажется, понимала процесс, вернее, его смысл. Короли факультетов применяли сейчас тот тип магии, за который в свое время сильно не любили так называемых стихийников, магов, которым все четыре стихии подчинялись. Как объяснял все тот же Крокозябр, вот такую смешанную магию просто так не снять и не сломать. Для того, чтобы избавиться от подобного заклинания, нужно собирать такую же смешанную команду. В том, что Глун силен, никто из нас не сомневался, но он же не всесилен, правда? Так что заклинание, поставленное тремя магами, в двоих из которых течет божественная кровь, от куратора защитит точно. Но и в случае встречи с очередной ловушкой лишней такая защита не будет. Хотя чего-чего, а ловушек сейчас бояться не стоит. Академия поставлена на уши, системы охраны проверяются постоянно, да еще комиссия из совета едет. В такой ситуации только полный идиот на новое покушение решится, хотя... Пожалуй, нет. Ничего нынешняя ситуация не гарантирует. Но это все равно не повод паниковать, хотя бы потому, что охотятся не на меня, а на Каста. Вспомнив, кто всему виной, я тяжело вздохнула и вновь попыталась сосредоточиться на созерцании магии, но, увы, по-прежнему ничего не понимала, кроме одного. Это слишком высокая материя, мне до такого еще учиться и учиться. А потом все кончилось. То есть был какой-то особенный росчерк розовой нити, и все. Парни опустили руки, выдохнули, отступили. «Готово», — вынес общий вердикт Дорс. Каст утомленно улыбнулся, а Сатол вытер рукавом лоб и сказал: «Ну, вы сильны». Водник и Огневик после этих слов резко вспомнили о своих актерских способностях и дружно ослабли. Один, тихо ругаясь, поплелся к дивану, а второй, тот, который бесстыжий, шагнул ко мне и обнял. «Все, крошка», — голосом умирающего сообщил Каст. «Теперь все будет хорошо». Желание вывернуться из этих объятий я в себе задушила. Просто за все то время, которое мы провели в комнате Рыжего, король факультета воздуха ни разу не спросил у коллег, зачем им понадобилось ставить такую сложную защиту на какую-то иномерянку. И напрашивался только один разумный вывод. Сатол считает, что я девушка Каста. Так что, если я разрушу эту иллюзию, нас ждет закономерный допрос. А оно нам надо? Значит, и впрямь не стоило мне в столовой возмущаться. В этом плане ребята действительно продумали все наперед. В подтверждении статуса его королевской девушки Огневик легонько коснулся губами моей щеки. По лицу Сатола проскользнуло мгновенное неодобрение, но комментариев не последовало. Король воздушников сказал о другом. «Если это все, то я пойду. У меня собрание факультета намечено». «Карн, собрание!» – простонал с дивана водник. Каз тоже скривился и выразительно вздохнул. «Кажется, и на нашем факультете сие действо намечается. Впрочем, неудивительно. После таких-то событий». «Что вы обо всем этом думаете?» – вновь подал голос Сатул. Рыжий пожал плечами. «Не хотим спешить с выводами», – ответил он хмуро. «Пусть совет свое слово скажет. Это по их части». Воздушник состроил кислую гримасу и кивнул. «Но на несчастный случай не похоже», — сказал тощий. «Ходит слух, что это как-то связано с Фиртоном», — подал голос Дорс. «Говорят, декан Огневиков перешел дорогу кому-то очень влиятельному и мстительному». Я такому заявлению искренне удивилась и тут же повернулась к воднику, но пояснений не дождалась. Вместо этого блондин нехотя поднялся, подхватил разложенный на полу свиток и, свернув его в трубочку, заткнул за пояс, после чего кивнул Сатолу и направился к выходу. Воздушник последовал за ним. А я догадалась, это не просто слух, это версия, которой руководство Академии позволило просочиться в массы. Ну а что? Нужно же как-то объяснить произошедшее народу. Плюс, правды действительно никто не знает, и, вероятно, версия о том, что охотились именно за Фиртоном, рассматривается всерьез. А почему нет? Выглядит аналогично. Для тех, кто не знает всех подробностей. «О чем задумалась?» — вырвал из мрачных размышлений Каст. Я же, сообразив, что мы остались вдвоем, встрепенулась и начала вырываться из объятий Рыжего Величества. Каст, как ни странно, отпустил. Правда, только для того, чтобы окинуть пристальным взглядом с ног до головы и скомандовать «Замри». Удивительно, но я послушалась. А огневик прикрыл глаза и принялся шептать какое-то заклинание. Еще и распальцовку сложную, причем сразу на двух руках изобразил. Едва с губ пижона сорвалось последнее слово, меня окутало розовым маревом. Сердце тут же наполнилось страхом, но этот страх развеялся практически сразу, вместе с магией. А потом мне пояснили. «Я прикрылся в мещенку. Теперь от тебя только магия огня веет, так что вопросов насчет защиты можешь не опасаться. Кто не будет приглядываться, вообще не заметит, а для остальных заклинания ставил я один». «Ура! А то я уже представила округлившиеся глаза членов совета. Конечно, защита, поставленная кастом, тоже повод для удивления, но я ведь вроде как его девушка, а это неплохое объяснение, верно? Все-таки ребята и впрямь знали, что делали, и все просчитали. А я со своим недоверием выглядела глупо, вот только... Каст, спасибо, конечно, что ради защиты ты решил назвать меня своей девушкой, но... Даш... Оборвал он. «Что значит ради защиты? Ты моя девушка и точка». «Ну, приехали». Я не выдержала и закатила глаза. «Блин, я ведь свое слово по поводу притязаний Рыжего уже сказала». Однако посылать короля факультета по известному адресу я не стала. Отшучиваться тоже. Вообще приняла очень миролюбивый вид и попросила. «Каст, давай не будем усложнять, а?» «Я никаких сложностей не вижу». «Да неужели? А твоя семья? Ты не хуже меня знаешь, что родные твой выбор не одобрят». Вообще, в этот момент мне наставления Глуна вспомнились о том, что семья Каста примет меня разве что в качестве служанки. Но об этом я, разумеется, говорить не стала. В ответ на мою реплику Каст скривился, потом фыркнул и сказал. «Ты непростая иномерянка. Тебя сам Ваул отметил, так что не сравнивай. Для моей матери именно это будет иметь первостепенное значение. И вообще, Дашка...» Каст шагнул навстречу в явном намерении снова заключить в объятия, но я увернулась. Во второй раз тоже от атаки огневика ушла, и в третий. А потом набралась наглости и напомнила. «Ты обещал дать мне время». «Так почти неделя прошла». Парировал этот недоэльф, но новой попытки поймать не предпринял. Я же бросила быстрый взгляд на дверь. «Куда?» Тут же нахмурился пижон. Спорить и ссориться по-прежнему не хотелось, поэтому я отступила от Каста еще на шаг и озвучила очевидное. «К себе?» «Зачем?» «Блин, думать о жизни своей нелегкой!» Но ерничать вслух я, конечно, не стала и вообще сказала правду. «У меня провалы в образовании, так что учиться иду самостоятельно». Губы Каста дрогнули в легкой улыбке, в темных глазах блеснуло озорство. «Дашунь», — протянул он, — «зачем заниматься самообразованием, если у тебя есть я?» Я вновь не выдержала и снова глаза закатила. «Вот только этого не хватало. Мало мне занятий с Глуном, да? Теперь еще и Каст? Нет, с одной стороны, было бы здорово, но с другой, я не настолько наивна, чтобы не понимать, во что подобный тет-а-тет вылиться может». Тем более при отсутствии защитного амулета. Блин, ну вот зачем куратор этот амулет сломал, а? Чем лично ему подарок Ваула не угодил? «Даш!» — вновь позвал Каст. Я отрицательно помотала головой. Пижон тяжко вздохнул и махнул рукой. И добавил нехотя. «Ладно, иди. Но если что, сразу ко мне. Поняла?» «Конечно!» Клятвенно пообещала я, искренне надеясь, что никаких, если что, все-таки не случится.